скосила глаза, пытаясь разглядеть в зеркале свой профиль, и снова увидела злосчастный подол. Настроение было испорчено. «Ранелли!» — позвала она. Старуха не ответила сразу, и Килара разозлилась еще сильней. «Ранелли!» «Иду, моя малышка! Старым костям трудно шевелиться быстро. Иду! Вышла бы ты лучше на воздух. Такой аромат от цветущих деревьев, ну и чудеса! Чтобы лунное дерево вырастало до таких размеров!» Ранелли продолжала свой бесконечный невнятный монолог. Словно звук ее имени поворачивал какой-то невидимый выключатель у нее в голове. Кстати, Килара верила, что так оно и есть. «Эти портные всегда так небрежны, никакой тонкости в работе», — бормотала старуха, пока воспитанница не приказала ей замолчать и приняться за дело. Ранелли с кряхтением опустилась на колени и начала подрезать подол. Согнувшись над краем платья, она снова зажужжала. «И швы, швы, так и торчат, сделаны в спешке, стежки слишком крупные, нить грубая, никакой тонкости. Мастер обещал сделать платье за 3 дня, и когда я пришла за ним, при мне заканчивал работу. Что же делать? Мне срочно нужен новый наряд». Руки Ранелли остановились. Она пристально, с укором посмотрела вверх. «Раньше ты никогда не уходила из веера, не сказав ни слова». «Я хожу, куда мне нравится», — резко сказала Килара, топнув ногой. «Я не ребенок, чтобы просить у тебя разрешения. Здесь, в Южном, я госпожа веера, и никто не смеет мне противоречить. Не забывай это». «Никто не посмеет забыть, моя крошка. Ни один в этом веере. Никто не посмеет нанести такое оскорбление. Не то, не то». «Они узнают, что такое кровь Телгара. Я научу их хорошим манерам, а тех, кто невежлив с моей малышкой, тех...» «Хватит возиться, Ранелли, сколько можно? Я должна отлично выглядеть, когда появлюсь дома». Перегнувшись в талии, поворачивая голову то так, то эдак, Килара разглядывала свои густые, волнистые, светлые волосы. «Да, вот единственная приятная вещь в этом ужасном месте — солнце. Смотри, как оно играет в моей прическе. О, твои волосы словно поток солнечных лучей, моя красавица, и я расчесываю их, чтобы они сверкали ярче, расчесываю утром и вечером, никогда не пропускаю, если только ты не уходишь куда-нибудь. Знаешь, утром он искал тебя. Не обращай внимания, режь ровнее. О, я все делаю для тебя. Лучше сними его прямо сейчас. О, моя драгоценная, моя крошка, как он с тобой обращается, какие отметины. Успокойся!» Килара переступила через брошенное платье. Она хорошо понимала, что синяки не украшают ее прекрасную кожу. Что ж, еще одна причина, чтобы заказать новое платье. Она нырнула в свободную льняную тунику, которую сняла перед примеркой. Хотя это одеяние не имело рукавов, его складки почти полностью прикрывали большой синяк на правом предплечье. Ну, это она всегда сумела бы объяснить естественными причинами. На деревьях здесь столько сучьев. Правда, она не слишком заботилась о том, что подумает Дбор. К тому же, всегда можно обвинить его самого. После кувшина молодого вина он мало что помнит. «Нехорошо это, нехорошо», — продолжала бормотать Ранелли, подобрав красное платье и шаркая в свой угол. «Ты теперь из племени веера. Нехорошо всадникам иметь дело с холдерами, и тебе тоже, если кто-нибудь...» «Замолчи, старая ведьма! Говорю тебе, я госпожа веера и могу делать, что хочу, не то что моя мать, и я не нуждаюсь в твоих советах. Это я знаю», — сказала старуха так резко, что Килара с удивлением уставилась на нее. Ну вот, опять она нахмурилась. На лбу появились морщинки. Нельзя, нельзя. Так лицо выглядит совсем непривлекательным. Ладони Килары скользнули вниз, от груди к плоскому животу, натягивая тонкую льняную ткань. Талия тонкая, стройная, хотя она выносила 5. Но больше детей не будет. Теперь ей известен способ. Чуть-чуть задержаться в промежутке и... Рассмеявшись, она сделала пируэт, изогнув руки над головой. Ушибленное предплечье отозвалось болью. Килара зашипела сквозь зубы. «Значит, Мирон не хочет». Она томно улыбнулась. «Он захочет.